Гуру. Аура планеты насыщена продуктами психического и физического творчества человека. Писатели, поэты, художники, изобретатели, конструкторы, архитекторы, строители, мыслители, философы, духовные вожди – все наполняют ауру Земли тем, что творят. Благое, светлое, прекрасное творчество создает прекрасные образы и озаряет тонкие сферы несказуемым светом. Земной сад и незримые слои пространства расцветают под этими излучениями. Идущие по темному пути творят образы тьмы, окутывающие мраком соответствующие этому творчеству сферы. Они способствуют образованию и сгущению ядоносного убийственного коричневого газа. Это убийцы жизни и животворного начала. Это породители тьмы, мрака, отчаяния, бедствий и болезней, засух, наводнений, землетрясений и прочих неуравновесий природы. Каждый человек ежемгновенно и постоянно творит свет или тьму, вынося излучение света или мрака из своего существа и выявляя их в продуктах своего психического или физического творчества. Все люди являются носителями тьмы или света, и все непрерывно и постоянно творят, насыщая энергиями света или тьмы, все окружающее Землю пространство.